Обвинитель. Обвинителем на судебном процессе, который Иисус ведет против иудеев, выступает Моисей, главный авторитет для оппонентов Иисуса, символ правоверия для всего израильского народа. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Ранее Иисус говорит о том, что Писание свидетельствует о нем. Теперь он обращается к конкретному примеру – Пятикнижию Моисееву. Авторство этого корпуса книг в иудейской традиции приписывалось самому Моисею. Ссылается ли Иисус на какой-нибудь конкретный текст? Прежде всего, вероятно, речь может идти о словах из книги Второзакония. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Это то самое место в Торе, где Моисей, по словам Иисуса, писал о нем. Однако Моисей здесь может выступать не только в качестве автора конкретного пророчества или конкретного сборника книг, но и в качестве обобщающей фигуры, символизирующей все ветхозаветные писания. Именно в таком смысле имя Моисея употребляется в формуле «Моисей и пророки», по смыслу совпадающей с формулой «закон и пророки». Притча о богаче и Лазаре завершается тем, что богач просит Авраама послать Лазаря в дом отца своего, где у него остались 5 братьев, чтобы он засвидетельствовал им, дабы они не пришли в место мучения. Но Авраам отвечает: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». На слова богача «нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться», Авраам отвечает: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». То, что этот сегмент притчи тематически и даже терминологически перекликается с поучениями Иисуса из Евангелия от Иоанна, достаточно очевидно. Моисей упоминается в Евангелии от Иоанна несколько раз, и в авторском тексте, и в прямой речи Иисуса, и в высказываниях других персонажей. Первое упоминание в прологе, где с Моисеем связывается дарование закона, а с Иисусом — благодати и истины. Второе — в словах Филиппа, обращенных к Нафанаилу: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». В третий раз Моисей появляется в беседе с Никодимом, когда Иисус напоминает о том, как Моисей вознес змею в пустыне. Четвертое упоминание в рассматриваемой беседе с иудеями. За ней последует беседа о небесном хлебе, где образ Моисея будет играть существенную роль. Моисей будет вновь упомянут в диалоге с иудеями в связи с законом, обрезанием и субботой. Моисей будет также упомянут в эпизоде с женщиной, взятой в прелюбодеянии, и в диалоге иудеев со слепорожденным. В Ветхом Завете Моисей часто выступает в качестве ходатая и молитвенника перед Богом за народ израильский. Именно поэтому иудеи уповали на Моисея как своего главного защитника. Однако Бог обещал сынам Израилевым, что если они отвергнут Бога и нарушат его завет, из ходатая за народ Моисей превратится в свидетеля против него. Об этом говорится в песне, которую Моисей оставил народу израильскому в качестве завещания. «Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых, ибо я введу их в землю добрую, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя, ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и судей ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю». Сама песнь Моисея представляет собой поэтический текст, написанный в жанре пророческого предупреждения и обвинения. В качестве обвинителя в ней выступает сам Бог, судящийся с народом израильским. Песнь начинается с призвания свидетелей: «Внимай небо, и я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Затем формулируется обвинение: «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный?» Следует напоминание о благодеяниях Божьих к народу, начинающееся словами «Вспомни дни древние». Констатируется уклонение народа от завета с Богом. Наконец, выносится приговор. Однако далее обвинительная песня превращается в пророчество о спасении народа израильского. Свидетель на суде может выступать как в пользу, так и против обвиняемого. Если он выступает против, он превращается из свидетельствующего в обвинителя. В Ветхом Завете Моисей был обвинителем тех, кто уклонялся от верности Богу в идолопоклонство, кто не исполнял заповеди Божьи. В Новом Завете он становится обвинителем тех, кто не верует в Мессию, о котором он писал. Взаимоотношения Бога с народом израильским в пророческих книгах Ветхого Завета нередко представлены как суд между Богом и его народом. Иногда пророк выступает в этом суде адвокатом Бога. «Тогда Самуил сказал народу: свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим». Иногда Бог сам вступает в судебную тяжбу. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями сыновей ваших буду судиться, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, — говорит Господь Бог». Беседы Иисуса с иудеями являются продолжением той судебной тяжбы, которую Бог вел со своим народом в ветхозаветную эпоху. На стороне Иисуса в этой тяжбе сам Бог Отец и ключевые персонажи еврейской истории – Иоанн Креститель и Моисей. Последний, будучи главным свидетелем от лица израильского народа, становится одновременно и главным обвинителем этого народа за то, что он не уверовал в предсказанного им Мессию. В беседах с иудеями, сохраненных для нас евангелистом Иоанном, Иисус, подобно Моисею, выступает в роли обвинителя. Но одновременно он является ходатаем и за свой народ, и за весь мир. Подобно песне Моисея, его обвинительные речи превращаются в манифест спасения. Это кажется парадоксальным и необъяснимым, но именно в беседах с враждебно настроенными по отношению к нему иудеями Иисус, согласно Евангелию от Иоанна, развивает ключевые темы своей миссионерской программы. Им он говорит о своем единстве с Отцом. Перед ними излагает учение о себе, как хлебе, сшедшем с небес, свете миру, двери спасения и пастыре добром. Предвидя их реакцию, зная о том, что они невосприимчивы к его слову, и обличая их за это, Иисус, тем не менее, неустанно несет им весть спасения, потому что в конечном итоге он пришел не для того, чтобы судить их, но чтобы спасти.